«Я не странник», — сказала она. «Я здесь случайно». «Не случайно». Словно вздох прозвучал старческий рокот со знакомыми интонациями. «Владыка». Эл поняла, что не владеет собой, она ничего говорить не собиралась. «Как мне поступить?» На сей раз, как ни назови того, кем она была, но ей совершенно не подчинялось тело. Она хотела смотреть на себя, но не могла. Вместо движения она продолжала смотреть на старика. «Видишь ли, мой друг, я изначально тебя предупреждал, что этот случай не из тех, что ты сможешь быстро понять. Твоего времени существования не хватит, чтобы оглядеть историю этих мест и причины, по каким я тебя позвал. Я давно служу вам, владыка. Кое-что я постиг. Я слишком слаб уже, чтобы соперничать с моим преемником. Его влечет алчное желание раньше срока занять мое место. Не беспокойтесь об этом. Чтобы убить вас, ему придется убить меня. И я считаю, что таков его замысел», — сказал старик, соглашаясь. «Он все же мой преемник, будущий владыка. Я вынужден буду просить тебя сдаться. Я звал тебя помочь преодолеть это роковое проклятие, а не усугублять его. Мой внук родится. Что ему достанется? Слабое сияние былой славы, мало силы, дурное наследство. Слишком мало, чтобы быть владыкой. Я был последним, кто нес на себе бремя мудрого правления. В согласии с мирозданием и с другими мирами. Представь себе судьбу этого мира, Бариэль. Если я погибну, так же, как мой предшественник, пора уже положить этому конец». Странник промолчал. «Что же? Мои труды и долгий период службы у вас — это только отсрочка? Чего вы жаждали от меня, если не посильной помощи?» — спросил он все-таки. «Я ждал, когда родится мой внук Мартин. Так, кажется, его нарекла его мать. Вам вместо меня нужно было звать владычицу и не позволять своему сыну брать в жены, пусть и жрицу, но порождение этого мира. Пусть она почти великая, но она не дала того наследника, какой должен был прийти. Ваш внук не больше, чем великий. Владыкой ему никогда не стать. Почему же вы не позвали такое существо, которое должно было творить, а не хранить и защищать? Потому что у меня был другой план». Неожиданно весело старик схватил холодной рукой за кисть собеседника. Бариэль ощутил, что за дряхлой оболочкой еще бродит сила, равной которой он не знал в этом мире. Сухой, скорченный старик — это видимость. Уловив ход его мысли, старичок гулко рассмеялся. «Преимущество владыки в том, что никто его замыслы не знает». Он ткнул высокого по сравнению с ним Бариэля холодным пальцем в лоб. «Что вы задумали?» «Варварское дело», — сообщил владыка. «Я хочу своего убийства, как полагается по закону». «Наиболее варварскому из всех законов вашего мира», — недовольным тоном добавил Бариэль. «По-другому я не исчезну. Я тебя обманул. Теперь ты и сам догадался, что пределов мира мне не покинуть. Я все потрачу, а потом начну превращать в пищу энергию этого мира. Я буду хуже паразита своего творения. Участь более ужасная, чем умереть от руки сына». «И вы позволите ему вас убить? Тогда я вам зачем? Я должен это допустить. Я оберегал вас целую эпоху. Я делал для вашего мира то, что нарушает мои внутренние правила. Я утратил вкус к путешествиям и готов остаться здесь, продолжить то, что начал. И в этот момент вы заявляете, что собрались просто уступить все, за что мы боролись? Когда это ты видел, чтобы я просто так уступал, Бариэль? Или просто уступал?» Старик, явно довольный собой, криво улыбнулся ему. В его взгляде скользил нездоровый холодок. «Я скажу, а потом ты начнешь ненавидеть меня и будешь прав. Не мой сын убьет меня, а ты». Наступила пауза, когда странник осмысливал услышанное, и, кажется, в это мгновение пустоты, Эл удалось вырваться из оцепенения. «Святые небеса! Вы умом тронулись!» — вырвалось у нее, как она была уверена. «Я не убийца!» «Это милосердие, Бариэль!» «Нет!» Старик отошел куда-то, что-то открыл, что-то достал. Все это время в ушах у Бариэля стоял какой-то гул. Эл с удивлением обнаружила, что страсти в нем кипят нешуточные. Так странно для существа, которое мало чем удивишь. Взволнованный Бариэль едва не ушел из зала. «Постой, постой же!» — стал умолять его Эл слабым голосом разума. Владыка вернулся к нему и постарчески, с трудом, взвесил в руках оружие. Знакомо? Я слышал, ты мастер. Я в этом никогда не признавался, — заявил Борель. Выслушай меня, сядь. Прошу тебя. За эту эпоху ты стал мне ближе сына. Ты — дыхание звезд. Мое доверие к тебе безгранично. Я не жесток к тебе, не стремлюсь заплатить за лучшее унижением. Я хочу последней милости от тебя. И ты будь разумен, выслушай мой замысел. Это правильное решение. Дерзкая попытка, прими это, Борель. Каким бы мудрым ни звучало оно для вас, у меня подобное решение вызывает ужас и отвращение. Где это было, чтобы странник убивал владыку? Кем я буду после этого? Я не верил совету 11. Мне предупреждали, что ради своих замыслов вы пойдете на все. Вашему эгоизму нет предела. Твои слова лишь подтверждение, что у тебя не было намерения убить моего сына. И ты грозился ему, я знаю. И он испугался и ненавидит меня за свою трусость. Возьми меч, он твой. Я не палач. Нет, ты им не будешь. Посмотрим, сможешь ли ты постичь мой замысел. Я начну. Ты продолжишь. Борель не отвечал. Все это я затеял не ради того, чтобы расстаться с этим существованием. Ведь меня не ждет освобождение и путешествие, как в случае с тобой. Ты вечен, а я растаю. Я свой путь не продолжу. Неужели? А сила? В этом и секрет. Кому она достанется? Борель поднял голову, внимательно посмотрел на старика. Его лицо исказило усмешка. Я? Нет. Из меня владыка не получится. Не получится, согласился старик. Ты привык хранить и аккумулировать. Но ты знаешь, куда ее направить и как отдать. Ты даже способен на творчество в таких пределах. Знать закон еще не значит его установить. Твое дело передать силу. Для этого ты и был мне нужен. Я позволил тебе изучить этот мир. Взамен ты предоставил свой опыт и доброе расположение. Достаточный срок ты здесь провел, чтобы понимать цену моего предложения и твоей жертвы. Теперь от тебя требуется только это понять. Если я совершу это варварство, то ваша сила станет моей. И это неправильно с точки зрения великого закона. Я слабый носитель для такой силы. Меня ждет разрушение. И участью моей станет, если не окончательная погибель, то забвение. И кем я стану? Безумным носителем необузданной силы. Это чудовищно. Совет 11 предлагал вам отлучение от миров, регенство. Вместо этого вы позвали меня. И вот итог. План, у которого нет разумного исхода. Этим вы не отсрочите проклятие. Ваш сын убьет меня, беспомощного. И этим ничего не решить. А я считал тебя мудрее. Ты недурно постигал мою премудрость. Я старик, но я еще владыка своим мирам. И я не глуп, Борель. Я не просто отсрочу проклятие. Я отсрочу его на 3 поколения. А то и вовсе могу положить начало его исчезновению. Ну же, думай. Эл показалось, что в этот момент ее мысль опередила мысль Бореля. Он не сможет меня убить. Но передать силу я не смогу. Я не буду знать, кому она предназначена. Я же не вспомню ничего. Я не понимаю тебя, владыка. Тебе нужен свидетель. Поверенный. Да, ты знаешь больше о забвении, чем я полагал. Поверенный, который укроется от глаз будущего владыки. Еще один странник. Он напомнит в нужный момент, что должно быть и как поступить тебе. До этого будущий владыка тебя не тронет, ты сосуд. Он знает закон. Странник всегда хранит. У него нельзя забрать силы, он должен отдать сам, добровольно. При попытке забрать твою силу, он убьет твою оболочку. Забвение разрушится, и сила вырвется, и произведет разрушение. А твоя сущность вновь уйдет домой, в новое странствие. Пусть и лишенная силы, но с прежним опытом. И проход ты всегда найдешь. Это неотъемлемое никаким забвением качество странника. Ты не вспомнишь, Борель, но опыт повлечет тебя в странстве снова и снова на поиск других миров. И здесь миру останется ждать неминуемого краха. Кому вы хотите передать свое могущество? Мартину? Нет, тогда все будет еще проще. Владыка изведет сына и получит его силу. Нужно ждать тех времен. когда будущий владыка ослабнет, когда появится мой правнук. Ему предназначено то, что я передам. Это грандиозно. Понимаешь теперь? Барель опять молчал. Я ощутила, как он опять замер. Она поняла, что в этот момент в той части сознания странника, ей недоступной, произошло прозрение. Ужас сменился восторгом, отчаяние — радостью. Отвращение перешло в благоговение перед стариком. Владыка, дай мне срок. Не уходи далеко.